Глава 22. Когда мы были уже у кабинета, сквозь неплотно прикрытую дверь услышали задумчивый голос Его Величества. «И все же я не думаю, что это хорошая идея». «Мой сын со мной не разговаривает, и я не намерена терпеть это!» — воскликнула в ответ королева. «Хочешь, чтобы он вознена...» Стук лакея в дверь, извещающий о нашем присутствии, прервал его. При мысли, что там королева, от страха я сжал рукав лорда. На какой-то миг он накрыл мои похолодевшие пальцы своими, как бы успокаивая, и повел меня в приглашающе распахнутую дверь. Я тут же присела в реверансе, склоняя голову перед монаршей четой. «Мы рады видеть вас», — произнес король. «Он еще может быть, но вот ее величество смотрело на меня, поджав губы». После обмена вежливыми, ничего не значащими фразами с тенью, король обратился ко мне. «Лорианна, я бы хотел...» Что именно, осталось неизвестно, так как дверь кабинета с резким хлопком распахнулась, и зашел Харн. «Отец, вы хотели меня видеть?» — поинтересовался он, смотря лишь на короля и игнорируя мать. «Ты вовремя. Проходи. Я как раз хотел выразить благодарность твоей подопечной за спасение жизни и наградить титулом». «Подопечный?» — растерялся Харн. «Лорианна, снимите маску. Среди присутствующих в ней больше нет нужды», — с удовольствием произнесла королева, глядя мне в глаза. Харн только теперь обратил на меня внимание. Ничего не оставалось, как потянуться к завязкам. Пальцы дрожали, и узел не поддавался. Тень помог. И я лишь подхватила падающую маску. «Лоран?» — неверяще воскликнул Харн, и через мгновение... «Анни?» Меня будто выставили обнаженный перед всеми присутствующими. Взгляд Харна ранил, а еще стало обидно, что все случилось именно так. Мне даже не дали возможности самой с ним объясниться. «Вы знали?» — резко повернулся принц к родным. «В день твоего отъезда мы хотели тебе сообщить, но ты не стал нас слушать», — ответил его величество. «Это я все поняла», — добавила королева. «Мы думали, что ректор откроет тебе глаза, но он решил поддержать инкогнито Лорианны. Это все слишком затянулось, и мы решили вмешаться. К тому же я не могу дать титул на имя Лорианны Лорану», — пошутил король, желая разрядить обстановку. — «Лорианна, подойдите». На негнущихся ногах я подошла к его величеству, и он вручил мне документы, где значилось, что я становлюсь обладательницей замка в провинции Шантинье со всеми поселениями, а также всех прилегающих немалых угодий. Теперь я получала право именоваться леди, титул являлся наследственным и передавался моим детям по женской линии. «Почему женской?» — удивилась я, а потом поняла, что дар у сирен передается именно по этой линии. Его Величество решил сделать своими подданными моих будущих дочерей. Ведь как обладательница титула я обязана буду принести ему вассальную клятву. Но обдумать и осознать это я в данный момент нормально не могла. Я была слишком растеряна и даже не присела в благодарственном реверансе. Меня прожигал взгляд Харна, да еще его величество продолжил. «Лорган, в свете последних событий ты должен снять свой браслет. Нам пока так и не удалось узнать, что за маг готовил ловушку. Лориана уже не раз показала, что способна постоять за себя. А мы не можем позволить тебе рисковать своей жизнью, если каждый раз при малейшей опасности тебя будет переносить к ней. Не нужно облегчать заговорщикам задачу». Без слова возражения Харн приблизился ко мне, взял за руку и стал снимать перчатку. Они все рассчитали и обыграли ситуацию так, чтобы он подчинился. И пока принц стягивал ее, я не сводила с него глаз, моля, чтобы он посмотрел на меня. Но сосредоточенным лицом Харн медленно обнажал мою руку, пока не увидел свой браслет. Лишь тогда бросил такой взгляд, что слезы градом полились из моих глаз. «Не надо!» — молила я, когда он пальцем провел по браслету. Я не хотела его опекунства и много раз просила избавить меня от него. Но в данный момент всей душой была против этого. «Не отказывайся от меня!» — мысленно кричала ему, как никогда чувствуя отчаяние из-за того, что не могу произнести и слова. Только когда он обращал внимание на мои желания? С горькой улыбкой принц взялся за браслет, и в его руках он щелкнул, расстегиваясь. «Я не видел дальше собственного носа, а ты так и не смог довериться мне. Из меня вышел плохой защитник», — с горечью произнес Харн, а я глотала слезы. «Нет, он был прекрасным защитником. Именно сейчас ясно понимала это. А теперь моя судьба зависит от тени и короля. Случилось то, о чем еще летом предупреждал лорд Тагуан. И мне было страшно. Ведь он говорил, что из-за моих способностей с Харна снимут опекунство, заставят меня служить в департаменте тени. Пусть сейчас это не так сильно пугало, как тогда, но случись что, и заступиться будет некому». «А что с Академией?» — спросил Харн отца, отворачиваясь и пряча браслет в карман. «На мой взгляд, пусть все остается по-прежнему», — великодушно разрешил король. «Не стоит привлекать лишнего внимания к Лорианне». «По-прежнему уже никогда не будет», — понимала я. «Уже не будет посиделок в моей комнате, общих вечеров за занятиями. Все изменилось. Накрыло таким отчаянием, что я ничего не видела из-за слез. Боги, как же больно!» «Согласен», — кивнул Харн. «Если это все...» Склонив голову перед отцом, проигнорировав мать и не взглянув больше на бывшего подопечного, он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. «Мы договаривались о другом?» — напряженно произнес тень, обращаясь к его величеству. «Да ладно тебе! Все прошло лучше, чем я ожидал!» — довольно заключил король. «Вся эта история слишком затянулась. Леди Лориана Шантинье!» — перевел он взгляд на меня и улыбнулся. «По-моему, звучит...» Вот зря он сейчас об этом. Сжав документ, я поняла, что не желаю никакого титула. Мне он не нужен был ни тогда, ни сейчас. Без всякого сожаления я разорвала его пополам, а потом еще и еще, пока на пол не посыпались мелкие кусочки. «И как это понимать?» — потемнело лицом его величества. «Неблагодарная!» — воскликнула королева. «Лориана, подожди за дверью», — обратился ко мне тень. Не поклонившись, я развернулась и вышла, не желая больше никого видеть. Дожидаться лорда не стала, стараясь уйти как можно дальше от оставшихся за дверью. Я оскорбила короля, разозлила королеву, но единственный, о ком могла думать, — это Харн. По их милости, правда открылась при обстоятельствах, хуже которых не придумаешь. Я чувствовала, что незаслуженно обидела и уязвила принца, и теперь даже не представляла, как буду смотреть ему в глаза. В кабинете Харн был сдержан, но я знала, как хорошо он умеет владеть собой, и даже предположить не могла, как дальше сложится общение между нами. Скорее всего, он даже видеть меня больше не захочет. От этой мысли слезы побежали ручьями. Я надела маску, скрывая лицо. Когда дорогу мне заступил жрец Мороса, я не обратила на него внимания. После визита темных многие при дворе оделись на бал так. В начале вечера, когда я вздрогнула при виде ряженого, тень с усмешкой заметил, что люди сэкономили на костюме. Я сделала попытку обогнуть препятствие, но жрец схватил за руку, затащил в ближайший альков и толкнул на кушетку. «Не стоит спешить. У нас есть о чем поговорить», — раздался глухой голос из-под обычной темной маски, пусть и закрывающей все лицо. Жрец опустил гобелен, отгораживая нас. После всего случившегося со мной я даже не испугалась. «Я же предупреждал тебя не рассказывать о гарде», — лениво произнес он, садясь рядом и нависая надо мной. Его рука очертила края маски и опустилась мне на шею, чуть сдавив. Жрец ждал ответа, и я не дергалась, когда он сжал пальцы. «Я не говорила», — возразила в ответ, получив возможность говорить. «Не ври мне». «Можете верить или нет, но это так. Лорд Хейдис вломился в мое сознание». «Хочешь сказать, что он тебя пытал?» — с недоверием произнес жрец. — Нет, но нашел способ обмануть. — Ты помнишь, что я тебе обещал? Отреагировала на угрозу мгновенно. В моей руке возник кинжал, и я приставила его к груди темного. Я не позволю навредить Гаем. Сейчас у меня была возможность сквозь прорези в маске видеть его глаза. Обычные, темно-коричневые, окруженные густыми ресницами. В них промелькнули удивление и насмешка. «Отдай кинжал, или гард его поглотит». Протянул он ладонь. Вспомнив, как Гая расправлялась с оружием, и, не желая такого своему кинжалу, я вложила его в пальцы, затянутые в перчатку. Жрец чуть склонил голову на бок, с интересом рассматривая меня. «Лоран, а тебе не говорили, что ты слишком доверчива?» «Говорили. И слишком часто. Но не собираюсь признаваться в этом. Это вы к чему?» — поинтересовалась я. — Что, если я скажу, что могу разорвать вашу связь? — полюбопытствовал он, сжимая рукоять. — И создать свою? Глаза жреца изменили выражение, и я поняла, что как раз этого он не может. — Не стоит доверять врагам, — наставительно произнес темный, уходя от ответа. «А вы мне враг?» «А ты как думаешь?» — с любопытством спросил он. Казалось, разговор его все больше и больше забавляет. «Думаю, что в данный момент вы не планируете меня убивать, а в свете последних событий это уже немало». Мой ответ рассмешил жреца. Пользуясь его хорошим настроением, попросила: «Снимите, пожалуйста, этот аркан». «Передумала?» «Да», — иногда крайне необходимо иметь возможность говорить. Нет. Почему? Спросила огорченная отказом. Лоран, я тебя наказать должен, а не наградить. К тому же мне любопытно, к чему это приведет. Что именно? Со временем поймешь. Это имеет отношение к тому, что я сирена? Я не боялась озвучивать это, ведь те, кто за мной охотятся, в курсе. Уже знаешь. Быстро спросил темный. Когда просыпается третья стихия, иных вариантов не остается. Вода? Скорее не вопросительно, а утвердительно произнес жрец. А почему не огонь? Удивилась я тому, насколько уверенно он это произнес. Огонь пробуждается последним. Тебя будет тянуть к тем, кто владеет этой стихией. Что вы знаете об этом? Жрец промолчал, поглаживая меня по шее. «А ты входишь в силу», — задумчиво заметил он. «Любопытно, как она проявит себя, если не сможет наполнить голос?» В мужских глазах светился чисто исследовательский интерес, но рука с шеи стала спускаться ниже, поглаживая ключицы, а потом и взгляд опустился в мое декольте. «Платье ты обворожительно!» Сделали мне неожиданный комплимент. В моей руке опять возник кинжал, и я недвусмысленно дала понять, чтобы некоторые соблюдали дистанцию. «Жаль, я бы мог помочь в пробуждении стихии. Мне бы с имеющимися разобраться». «Мы еще поговорим об этом». Жрец неожиданно отстранился и встал, заставляя меня запрокинуть голову. «Нам опять мешают. Иди!» От резкого перехода я растерялась и даже не пошевелилась. Откуда он это знает? Почему так уверен? «Или хочешь отправиться со мной?» — спросил темный, и я тут же в испуге вскочила. Так как он все еще держал за шею, качнулась к нему и тут же отпрянула, успев почувствовать под свободным плащом крепкое тренированное тело. «Прощайте», — вежливо произнесла я. «Увидимся», — возразил жрец и убрал руку, не давая возможности что-либо ответить. Воспользовавшись тем, что меня отпускают, я скользнула за гобелен. Немного отойдя от места беседы, была нагнана тенью. «Вот вы где», — произнес он. Я порадовалась тому, что в маске. Чтобы не отвечать на вопросы, спрятала кинжал в складках платья, думая, куда бы деть его. Ведь разгуливать по дворцу с оружием — не лучшая идея. Говорить главе тайной канцелярии о своем собеседнике я не стала. Жрецу удалось проскользнуть сквозь охрану, и не стоит его злить. По крайней мере, я цела, Гая тоже. И не моя вина, что у них темные разгуливают по дворцу, как у себя дома. Лорд был погружен в свои мысли и шел быстрым шагом. Я еле успевала за ним. Когда вышли на открытую террасу, я чуть приотстала и вороватым движением сунула кинжал в обвивающий колонну густой плющ. Потом призову, когда вернусь. Не успела сделать несколько шагов, как тень резко развернулся, и его руки легли мне на плечи, чуть встряхнув. «Лоран, почему ты такая безголовая!» — неожиданно воскликнул он. Первой мыслью было то, что он увидел мои манипуляции с кинжалом. Но я не успела ничего ответить. Лорд Хейдис резко наклонился и поцеловал меня. Мои глаза округлились от удивления, но, привыкшая к тому, что тень никогда не делает ничего просто так, терпеливо выдержала его напор. Даже веки не закрыла, в отличие от него. Отстраненно рассматривала лицо, которое было близко-близко. Интересно, почему он снял маску? И где она? Оставил в кабинете? Сейчас лорд был не сдержан. Пылкий поцелуй пробудил эмоции, которые я не могла понять. и обнимал крепко-крепко. Но ведь не мог он меня просто так целовать. Имея опыт общения с ним, на эту удочку я больше не поведусь. Странно. И в голову не лезет, — отметила я. По крайней мере, никакие воспоминания не всплывали. Светлые ресницы дрогнули, и, встретив мой взгляд, тень медленно отстранился. Он молчал, напряженно вглядываясь в мои глаза. И тогда я решила потребовать объяснений происходящему. «Это было наказание?» — спросила его. «Наказание?» — повторил за мной лорд. «Нет?» — удивилась я. «Тогда зачем? Вы же никогда не делаете ничего без цели». У лорда Хейдиса несколько вытянулось лицо, и он ничего не ответил. Теперь уже я была сбита с толку, не понимая его мотивов. Наши переглядывания нарушил седовласый мужчина представительной наружности. «Признаться, удивлен. Впервые слухи не врут, и ты пришел не один. Познакомь нас», — произнес он, с любопытством разглядывая меня. «С каких пор вы интересуетесь моими делами?» — холодно спросил лорд. После этих слов я уделила подошедшему не менее пристальное внимание. Действительно, кто это такой смелый? «С тех самых, как ты забрал родовые артефакты. Представь меня, леди!» Не повышая голоса, но требовательно произнес мужчина. «Это его отец!» Ахнула про себя я, находя между ними лишь отдаленное сходство. «Данная леди совсем недавно опрометчиво отказалась от титула», — не без ехидства просветил отца лорд. «Из какого рода твоя спутница?» «На данный момент о ее семье известно лишь то, что ее дядя — трактирщик». «Ты шутишь?» — возмущенно воскликнул мужчина и вопросительно посмотрел на меня. «Я бы не тратил на это свое время», — уничижительно произнес тень. И я поняла, что между ним и отцом напряженные отношения, раз он так с ним разговаривает и специально злит. «Советую не прожигать взглядом мою спутницу. Она нема и ничего тебе не скажет». Взгляд мужчины на меня трансформировался в брезгливый, и он взбешенно посмотрел на сына. «Не знаю, что ты задумал, но я никогда не признаю этот брак!» «Я в этом не нуждаюсь. Родовые артефакты благословили союз», — холодно ответил лорд Хейдис, в отличие от отца, полностью сохраняя самообладание. «Ты врешь!» С насмешливой улыбкой тень обнажил свою руку и, проведя над ней ладонью, проявил парный с моим браслет. «Никакого объявления не было!» — хватался за соломинку отец. «Я жду совершеннолетия», — добил его сын. У меня земля ушла из-под ног. «Союз?» Тут же в памяти всплыли слова. «Родовые артефакты? Защита? Всегда смогу найти? Неужели он действительно? Нет. Я даже мысленно не могла договорить. Возобладал здравый смысл. Слишком хорошо уже я знала тень. Он просто намеренно злит и доводит отца неподходящей избранницей. Действительно все так. Дядя трактирщик, родители неизвестны, не Майя. Только он ни слова не сказал о том, что я последняя золотая сирена. Учусь на факультете боевой магии и сильный маг с тремя стихиями. Ах, да, еще спасла жизнь принцу, за что меня хотели наградить титулом. Нет, я не стушевалась под пронизывающим взглядом отца тени, не почувствовала себя никчемной. Все же... Какое счастье знать свои корни. Я золотая сирена, и мой род — прямые потомки Аврея, древнего бога морей, и его супруги — огненные элементали Зифры. И пусть я последняя представительница некогда сильного клана, но я не безродная. Осознание этого заставило поднять подбородок и распрямить плечи. Я — Сирена. Послав старому лорду снисходительную улыбку, которая вызвала недоумение на его лице, я прикоснулась к рукаву тени, обращая на себя внимание. «Не буду мешать вашему семейному разговору», — вежливо произнесла, порываясь уйти. Но он поймал мою руку. «Лоран!» «Избавьте меня от этого фарса», — полоснула его холодным взглядом. Затем посмотрела на старшего Хейдиса. При прощании дочь трактирщика должна была бы низко склониться перед высоким лордом. Но дочь золотых сирен лишь еле заметно склонила голову, обозначив дань вежливости. И уходила с королевской осанкой и достоинством, чувствуя взгляды, устремленные в спину. «Вы общаетесь мысленно?» — прозвучал удивленный возглас отца тени. Ответ меня не интересовал. Сегодняшний вечер был перенасыщен событиями. Я лишилась опекуна, отказалась от титула, оскорбив короля, опять встретилась с таинственным жрецом, оказалась чуть ли не невестой главой тайной канцелярии и узнала от его отца, насколько я неподходящая партия для благородного лорда. Отставить слезы. Больше плакать я не собиралась. Я направилась в бальный зал. Если уж меня вынудили прийти на этот маскарад, то я буду веселиться и танцевать. Гордо и с уверенным видом вплыла в бальный зал, высматривая Кайла. Он обнаружился рядом с напитками. Не обращая внимания на взгляды, которыми провожали меня, пошла прямиком к рыжему. Когда коснулась плеча, он обернулся. Но лишь через несколько мгновений в его глазах появилось узнавание и вырвалось потрясенное «Лоран!» Я ослепительно улыбнулась и скосила глаза в сторону танцующих, прозрачно намекая. «Танцевать?» Все еще пребывал в шоке Кайл, осматривая меня с головы до ног. «Ты знаешь, что Дагу все известно?» Я кивнула и опять указала на танцующих. Рыжий не был бы рыжим, если бы тут же не сориентировался. «Не окажете ли вы мне честь, подарив танец?» — галантно спросил он. Меня не нужно было упрашивать. Вопросы переполняли Рыжего, но я не могла ответить ни на один. Вскоре он оставил игру «Угадай правильный ответ», и мы просто получали удовольствие от танца. Зажигательный фаталь сменил медленный самоль, а когда зазвучала следующая мелодия, нашу пару разбил мрачный лорд Хейдис. Я пропустила мимо ушей его замечание о том, что танцевать три раза подряд с одним кавалером — это верх неприличия. Какая разница? Меньше всего я заботилась сейчас о своей репутации. «Лоран, нам нужно объясниться», — заявил тень с серьезным видом, найдя уединенный уголок и накрыв нас пологом тишины. Я вырвала у него свою руку и отступила. «Лорд Хейдис, если вы о словах вашего отца, то не стоит. Я прекрасно понимаю, что родовой артефакт на меня вы надели лишь для защиты и контроля, чтобы иметь возможность всегда отследить мое местоположение. Я последняя золотая сирена, и если меня не убьют, а похитят, то вы имеете право потребовать моего возвращения на правах...» Тут я немного замялась, не в силах назвать его мужем, и через силу выдавила «суженного». «Не беспокойтесь, я осознаю, что все это фиктивно и для моей же пользы». Щека у лорда дернулась, он стиснул зубы, но заговорил о другом. «Лоран, Ты напрасно в такой форме отказалась от титула. «Мне не нужна никакая награда, и титул ни к чему», — твердо ответила я. «Лоран, на данный момент у тебя ничего нет. Твоего клана не существует, нет родных, и титул дал бы тебе имя и доход». «Ошибаетесь. Имя у меня есть, а полное я со временем узнаю. И у меня есть мои способности, а это уже немало. Титул и земли привязывают, требуют внимания и времени, а мне сейчас не до этого. Мне необходимо разобраться со своими силами и закончить учебу. Что же касается дохода, насколько я понимаю, работать я буду в вашем департаменте». Лорд не возразил. «И я закончила. А ваши люди не бедствуют». «В тебе что-то изменилось», — заметил он. «Взрослею», — холодно усмехнулась в ответ. «Щитами я отгородилась еще при его появлении, но и без них никакого волнения не испытывала. Уверенно продолжила. Лорд Хейдис, если сюрпризы данного вечера закончились, будьте любезны, верните меня в академию». «Академию?» — приподнял он бровь. «Академию? Мое инкогнито раскрыто, и проживание с вами под одной крышей нарушает все нормы приличия. Как заметил сегодня Его Величество, я способна сама защищать себя. Но если не справлюсь, обязательно позову вас», — заверила я и выдержала его тяжелый взгляд. «Завтра», — ответил он. Я хотела возразить, но тень продолжил властным и холодным тоном. «Сейчас ночь, и я не могу перенести вас в вашу комнату, не потревожив защиту». В подчеркнуто официальном обращении слышалась издевка. Но это меня не задело. «Достаточно будет и к воротам Академии. Дорогу найду». Не собиралась я сдаваться, не желая и лишней минуты находиться в его обществе. В конце концов, сейчас каникулы, и комендантского часа нет. Несколько мгновений мы мерились взглядами, а потом вспыхнул портал. Лорд выполнил мое желание, и мы оказались перед тяжелыми воротами Академии. Ночь, снег, а я в бальном платье и туфлях. Только все эти мелочи не поколебали моей решимости. Я уже почти развернулась идти, когда кое о чем вспомнила, и, резко обернувшись, вскинула руки, расстегивая замок ожерелья. «Возьмите», — протянула его лорду. Он даже не пошевелился, и первые струйки злости стали пробиваться сквозь толстые щиты спокойствия. «Лорд Хейдис, вы сами говорили, сколь недопустимо принимать дорогие подарки от посторонних», — с нажимом произнесла я. «На данный момент мы обручены», — начал терять свое хваленое хладнокровие и тень, тоже заводясь. «Вот только драгоценности настоящие, в отличие от нашей помолвки!» — возмущенно воскликнула я, невольно ежась от пронизывающего ветра. Ничего не говоря, он стал расстегивать свой камзол. Я не понимала, зачем, и стала полнейшей неожиданностью, когда лорд стремительным движением набросил его мне на плечи. Почему-то эта забота окончательно взбесила. Отступив на несколько шагов, я демонстративно сняла камзол, положила ожерелье в его внутренний карман и воздушным потоком вернула одежду владельцу, после чего развернулась и пошла в академию. «Ты собираешься в таком виде идти в мужское общежитие?» — зарычали мне вслед. Не отвечая и не оглядываясь, применила невидимость. Жаль, впечатление подпортила поехавшая по льду нога. Я чуть не упала и с трудом сохранила равновесие, взмахнув руками. Кажется, это нарушило мою маскировку, так как, сопровождая свои действия тихими ругательствами, меня подхватили на руки. И снова вспыхнул портал. Возмущенная произволом, я уже была готова закатить скандал, когда мы оказались перед дверью моих комнат. Поставив меня на пол и больше ничего не сказав, злющий лорд Хейдис ушел. Наверное, объясняться с ректором по поводу моего вторжения. Я же, толкнув дверь, оказалась в темных и холодных покоях. И вспомнила, что Гаса с Джудасом нет. Они остались в особняке тени, и неизвестно было, вернутся ли теперь сюда. Пронзило острое чувство одиночества, но я не позволила себе раскисать. Пройдя в спальню, зажгла свечи и, с трудом избавившись от платья, переоделась в халат, что висел в ванной комнате. Одна радость — теплый. Практически все мои вещи остались в особняке, и пижамы я не нашла. Забравшись на кровать, укуталась в одеяло и покрывало. Мелкие неурядицы не задели меня. После всего случившегося уже ничто не пугало. Ничего. Завтра будет новый день, и я совсем справлюсь.